Ценители вкусной еды стали жарить форель, предварительно вымочив ее в вине. — Все ясно, — сказал Джамхух, обращаясь к хозяину. — Форель — речная рыба. Только вместе с речной водой она могла попасть в кувшин. Ты подливаешь воду в вино. Скорее всего, ты это делаешь ночью. Ночью ты черпанул в амфору воду из реки вместе с форелью и, не заметив этого, перелил в кувшин. «Земляки, не взыщите!» — взмолился виноторговец, продолжая держать в руке хвост форели. «Я это вино только диаскурийцам продаю, своих же я им не поил!» «Так начинается порча», — сказал Джамхух. «Там, где один по ночам приторговывает рабами, другой по ночам начинает подливать воду в вино». «А ты докажи, что я продавал рабов!» Вдруг раздался голос молодого князя. Оказывается, он незаметно подошел к ним, пока опивало, добирался до дна кувшина. «Вроде рыба запела», — сказал опивало, озираясь. Он сначала вопросительно посмотрел на объедалу, съевшего форель, а потом на князя. Опивало был явно под хмельком. Джамхух тоже оглянулся и увидел князя. Он сразу определил, что лицо князя отмечено печатью молодости, печатью красоты, однако не отмечено печатью мудрости. Через много лет время стерло с его лица печать молодости и печать красоты, но снабдить его отсутствующей печатью мудрости времени не удалось. «Кажется, я не называл имени того, кто торгует рабами», — сказал Джамхух, оглядывая собравшихся. «Или я назвал имя того, кто торгует рабами?» «Нет, не называл», — ответили старцы, взглянув сначала на Джамхуха, а потом на князя. — Ясно, что ты намекал на меня, — сказал князь и добавил. — Всем известно, что ты выучил абхазский язык за 5 дней, а не за 2, как ты утверждаешь. Какой же ты праведник после этого? И какое ты имеешь право нас учить? — Лучше бы избавил нас от эндурцев, — взбодрился виноторговец и, наконец, отшвырнул хвост форели, — чем заглядывать в чужие кувшины и приводить сюда каких-то чудищ выпивох. — Словоблуды, — сказал Джамхух, — ты их обвиняешь в одном, а они оправдываются в другом. Продающий раба — сам раб власти. Продающий нечистое вино — сам раб нечистоты. Запомните, что рабство уже тем плохо, что создает у труса, связанного цепью, чувство равенства с героем, связанным цепью. И не только чувство равенства, чувство превосходства. Когда и трус, и герой одинаково беспомощны, трус приписывает себе все, что мог бы сделать герой на свободе, потому что оба беспомощны, а герой молчит. Герой в цепях всегда молчит, трус в цепях всегда говорит. Когда ему еще поговорить о своих геройствах, как не в цепях, но лев, сидящий в клетке, это все-таки лев, а не шакал. С этими словами Джамхух, сын оленя, вместе со своими друзьями покинул село, не отведав хлеба соли и оставив старейшин в печальном недоумении. Сын оленя был так разгневан, что долго не мог прийти в себя и не разговаривал с друзьями. «Лев, сидящий в клетке, это не то, что шакал, сидящий в клетке», — шепотом сказала опивало, объедали. «А ты что думаешь, землеед?» Отстань! — отмахнулся объедало. — Я тоже так думал. — Знаю, знаю, что ты думал. Не отставал от него опевало. Ты думал, раз уже в клетке, все равно, что шакал, что лев, что лиса. — Уж не опьянел ли ты? — спросил объедало. — Да, — признался опевало, — малость захмелел. — А оказывается, когда пьешь вниз головой, быстро хмелеешь. Хмель сразу же стекает в голову. — Ах, вот оно что! — сказал объедало и успокоился.